«Не тебе учить меня манерам», — гоготнул Рабастан. Развернувшись, он зашел в свой кабинет и хлопнул дверью. «Не желая мириться с таким положением дел, я решил обратиться за помощью к Снипу. Поднявшись по винтовой лестнице, я забарабанила в закрытую дверь кабинета. «Мисс Гонд, вы совсем утратили чувство времени», — возмутился директор, пропуская меня внутрь. «Дело не терпит отлагательств». Я взволнованно взмахнула руками. «Профессор Лестрингж грязно пристает к полумне Лавгуд. Вы должны снять его с должности преподавателя ЗАТИ». Северус Снейп призвал домовика и велел ему передать Лестринджу, что его ожидает директор. Затем мужчина прошел к своему столу и сел в кресло, закинув ногу на ногу. «Боюсь, мисс Гонд, что, кроме внушения, я больше ничего не смогу сделать. Не я назначал Рабастана на эту должность, но вы должны защищать студентов. Увы, у меня связаны руки. Тогда позовите милорда». «Мисс Гонд, это не самая лучшая идея. Вы должны мне, забыли, и сейчас я требую отдать долг. Решили призвать господина. Да вы оба спятили». С порога запротестовал Лестрингж. «Не делай этого, Северус». «Но разве у него был выбор?» Вздохнув, Снейп поднялся, открыл камин и, проигнорировав Рабастана, закатал рукав рубашки и приложил кончик палочки к черной метке. Не прошло и 5 минут, как камин полыхнул, и из него вышел Волан-де-Морт. «Повелитель», мужчины почтительно склонили головы. «Докладывай, Северус, у тебя, наверное, очень срочные новости», задержав взгляд на мне, насмешливо произнес темный лорд. «Это я попросила директора позвать вас», сказала я, не решившись обратиться к Волан-де-Морту на «ты» при его слугах. «Неужели?» Темный лорд постучал кончиком палочки по своей губе. «Рабастан ведет себя неподобающе», взволнованно заговорила я. «Он не дает прохода студентке. Сегодня ночью в коридоре он лапал ее, и если бы я не вмешалась». «И как же зовут эту студентку?» Сузив глаза, спросил Волан-де-Морт. «Полумна Лавгуд, да как вы смеете отрывать меня подобными глупостями?» Раздался ледяной голос темного лорда. Мужчины виновато потупились, а я прижалась к стене, не ожидая такой реакции. Лорд не спеша приблизился ко мне. «Или ты снова решила поторговаться со мной, Аннабель?» Смягчившись, спросил он, и его дыхание опалило мне ухо и шею. Меня окутал родной аромат кедра, дождя и корицы. Сердце учащенно забилось, а колени подогнулись, когда его пальцы скользнули по моей щеке. Мысли стали путаться, в голове царил полный бардак. Мне стало жарко, едва я взглянула на его губы. Я так соскучилась по ним. «Мерлин, как давно он меня не целовал. Я ждала, тайно надеясь, что сегодня это случится». Облизнув в предвкушении губы, я пыталась понять, почему лорд ничего не предпринимает. Ведь наверняка догадывается, о чем я думаю и чего жажду. «Так и будешь молчать?» — спустил меня с небес на землю своим вопросом Волан-де-Морт. «Милостивый Мерлин». Я встретилась с ним взглядом, и тут же утратила ясность мысли. «Нет», — выдавила я, превозмогая себя. Разочарованно вздохнув, Волан-де-Морт направился к камину. Снейп и Лестрингж по-прежнему стояли, склонив головы и опустив глаза. «Значит, Лавгуд», — задумчиво произнес темный лорд. «Надеюсь, я скоро услышу о помолвке, Рабастан», — бросил он на прощание и исчез в камине. Когда мы остались втроем, Лестрингж расправил плечи и, посмотрев на меня, счастливо рассмеялся. «Помнишь, я говорил, чтобы ты не лезла в мои дела?» Беру свои слова обратно и, подмигнув мне, покинул кабинет. «Гадство! Вытянуть из полумны согласие Рабастану не составит труда, и он станет домогаться ее на вполне законных основаниях. Пожиратели смерти отлично умели шантажировать и запугивать. Где это не срабатывало, в ход шли Империус и Круциатус. За последние годы я в достаточной мере насмотрелась на их методы». Закрыв камин, Северус Снейп подошел к шкафу, достал из него бутылку огневиски и наполнил стакан. «Мисс Гонд, вы помогли своей подруге самым наилучшим образом», — ядовито сказал директор, не поворачивая ко мне головы. «Да и мы теперь с вами в расчете. Думаю, вы и сами понимаете, как глупо взыскали с меня долг». Обиженно поджав губы, я молча вышла и прикрыла за собой дверь. Спускаясь по ступеням, я ругала себя, на чем свет стоит. Судя по насмешливому взгляду Волан-де-Морта, которым он надарил меня, у меня в очередной раз получилось выставить себя полной идиоткой. Глава 35. Примирение. Шотландия, Хогвартс, 24 декабря 1997 года. Случилось то, чего никто даже не смел предполагать. Полумна Лавгуд взбунтовалась против помолвки и сбежала из школы. Вытянув у нее согласие на брак, Рабастан решил реабилитироваться в глазах невесты. Он превратился в почти образцового преподавателя и ухажера, но, несмотря на всю его обходительность и учтивость, Полумна исчезла, и вот уже две недели о ее местонахождении не было никаких новостей. Привязанный к своей должности Рабастан до сегодняшнего дня не мог все бросить и отправиться на ее поиски, поэтому срывал свою злость на нас, находя повод, за что снять баллы с факультетов и назначить отработку у Филча. Побег невесты только подстегнул охотничий инстинкт Лестринджа, и я надеялась, что Полумна уехала так далеко, что он ее не достанет. Пришло время и нам отправляться на рождественские каникулы домой. Собрав чемоданы и наложив на них чары левитации, я подхватила клетку с совой и покинула подвалы Слизерина. Перед школой выстроилась вереница карет, запряженных фестралами, готовыми вести нас на станцию, где ожидал пассажиров Хогвартс-экспресс. «Аннабель, давай к нам!» — махнул рукой из кареты Драко. Закинув чемоданы, я забралась внутрь села на единственное свободное место рядом с Дафной. Завтра в Министерстве магии состоится благотворительный бал, шурша газетой, прочитала Пенси Паркинсон. «Везет тебе, Аннабель, вы с министром будете первыми гостями». «Ну да, точно», — беспечно ответила я. «Пенси, если хочешь, мы тоже можем пойти», — предложил Малфой. «Еще спрашиваешь», — засветилась улыбкой Паркинсон. «Почему мне никто не предлагает пойти на бал? Что за несправедливость?» — сокрушенно вздохнула Дафна Гринграсс. «А ты попробуй сама пригласить профессора Лестринджа. От него сбежала полоумная невеста, и теперь он свободен», — зашлась смехом Паркинсон от собственной шутки. «Кажется, я села в не ту карету. Как он вообще мог на такую запасть?» — недоумевала Дафна. «Она же чокнутая. Несмотря на все ее странности, Лавгуд красивая и умная», — сказала я, глядя в окно. Впереди уже виднелись вагоны поезда. «Сбежать от богатого и красивого жениха из древнего рода? Умная? Как же!» — не унималась Гринграсс. Я не стала спорить, а когда карета остановилась, быстро выскочила и отлевитировала свои чемоданы в пустое купе. Мне было над чем подумать в одиночестве. Сев у окна, я бесцельно скользила взглядом по студентам, торопливо заполнявшим вагоны поезда. Мои мысли то и дело возвращались к дому и Волан-де-Морту. В этот раз, чтобы окончательно примириться с ним, мне придется сделать шаг первый. Надеюсь, что я не ошиблась. Переведя взгляд на свою руку, я дотронулась кончиком пальца до обручального кольца. Это же должно для него что-то значить, — подбадривала я себя и настраивалась на то, что он будет рад меня видеть. Я устала страдать и приняла решение быть счастливой здесь и сейчас. Пусть темный лорд никогда меня не полюбит так, как мне хочется, но он будет рядом, будет принадлежать мне, и этого вполне хватит для счастья. Кажется, Волан-де-Морт научил меня ценить время, к которому я раньше относилась легкомысленно. Я задумчиво теребила кольцо на пальце, рассеянно глядя перед собой, и тут дверь купе отъехала в сторону. В проеме показался Гарри Поттер. Он взглянул на меня, потом на кольцо, чертыхнулся и направился дальше. «Да чтоб тебя, Поттер!» В школе Гарри больше не избегал меня, но отвечал мне всегда односложно и старался как можно реже смотреть в мою сторону. Жаль, ведь поначалу я верила, что мы вновь сможем стать друзьями. Я недолго скучала в одиночестве. Дверь вновь отъехала, пропуская Нокта и Грингер. «Ха, я же говорил тебе, что Аннабель заняла нам места». «Ну да». Поставив свои вещи на полки, счастливая парочка уселась напротив меня, и, глядя на них, я не смогла скрыть улыбку. Поезд прогудел три раза и двинулся с места, стремительно набирая скорость. «Я так волнуюсь, Аннабель», — поделилась раскрасневшаяся Гермиона. «С чего это вдруг?» Я удивленно приподняла бровь. «Это из-за Сириуса», — пояснила Грингер. «Не думала, что имею какое-то отношение к Блэкам. Кстати, об этом. Помню, как еще в сентябре к Грегори Гейлу подбежал с фотокамерой Колин Криви и во всеуслышание заявил, что они теперь семья». Гойл провел палочкой по своему горлу, показывая, насколько рад новому родственнику. Не вняв предупреждению, Колин начал уговаривать его сделать семейную колдографию, и все кончилось тем, что его закрыли в кладовке со швабрами, наложив на дверь шумоподавляющие чары. Бедняга, его хватились только на следующий день. Подобный прием новоявленным членам семьи оказали студенты и других факультетов. У Гермионы же ситуация складывалась куда лучше. Бунтарь по жизни Сириус Блэк благоволил всем волшебникам, не деля никого на сословия. «Уверена, все будет замечательно. Еще один повод встретить Рождество большой компанией», — глядя мне в глаза, заключил Теодор. Я опустила взгляд. Ты не собираешься ехать с нами, Аннабель? Нет, Тя, мне пора вернуться домой. Это не дело, Аннабель, что твой опекун доводит тебя до ухода из дома, а потом просит своих друзей следить за тобой, нахмурилась Гермиона. Все очень сложно, но я разберусь. Тебе не обязательно возвращаться, если не хочешь, подавшись чуть вперед, сказал Тя. Но я хочу, я перевела взгляд на окно, за которым хлопьями падали снежинки, и решила сменить тему. Интересно, где сейчас Полумна? Она в выручай комнате, понизив голос, сообщила Гермиона. Что? Мы с Теодором изумленно уставились на Гринджер. Кто еще в курсе? Забеспокоилась я. Простите, что не сказала вам сразу. Об этом знает только Невилл. Он нарочно остался на каникулы в Хогвартсе. Я посчитала, что вне стен школы ее быстро найдут, а так никто и не догадается, где она, раскрыла Гринджер свой гениальный план. Ну да, не догадаются. Если только не позовут Ищейку Сивого, Полумна не сможет отсиживаться там вечно. Я потом что-нибудь придумаю, заверила Гермиона. Струпьяр очень быстро вычислил мое местонахождение, но позволит ли с ней пустить оборотней в школу, и стоит ли о таком исходе заранее предупредить Гринджер? Незаметно за разговорами поезд прибыл на станцию 9 3/4. Приблизившись к противоположному окну, я увидела среди встречающих Крауча и Долохова. Когда мужчины заметили меня, я счастливо улыбнулась и приветливо помахала им рукой. Брови Барти удивленно поползли вверх, а у Антонина дернулся глаз. Заподозрив неладное, Долохов направился к вагону. Вернувшись в купе и наслаждаясь детской местью, я призвала Колди. Дорсет, Гонт Мэннер, 24 декабря 1997 года. «Милорд, дома?» – спросила я домовика, как только мы перенеслись в родные стены. «Дома», — раздался обманчиво мягкий голос Волан-де-Морта за моей спиной. «Неужели ты решила вернуться, Аннабель?» Домовик тут же исчез вместе с моими чемоданами. Выдохнув, я медленно обернулась. Мое трепетно бьющееся сердце рассказывало мне, как сильно я скучала и как мне было одиноко без него. Как я ждала эту самую минуту. Такой красивый и безупречный, Волан-де-Морт медленно скользил взглядом по моей фигуре снизу вверх. Уголки его губ приподнялись в насмешливой полуулыбке. Такой беспощадный, гордый и мой. Да, милорд, я неторопливо сняла перчатки. Я соскучилась по нашему дому, по своей комнате, на Гайне и, конечно же, по тебе, по нашим тихим вечерам у камина. Размышляя о нас, я поняла, что хочу быть с тобой и не вижу смысла терзать нас обоих разлукой. И хочу поцеловать тебя в знак нашего примирения. Считаешь, этого будет достаточно? Придется проверить. Скинув с плеч мантию, я направилась к нему. С каждым моим шагом взгляд Волан-де-Морта менялся, в нем исчезало нарочитое безразличие и появлялся обжигающий блеск. Приблизившись к нему, я не смогла отвести глаз от красиво очерченных мужских губ. Затаив дыхание и чуть привстав, я коснулась их своими губами. Волан-де-Морт и не думал возражать. Кажется, его все устраивало. Я провела ладонями по его плечам, груди, животу и ощутила, как по телу мужчины прошла дрожь. Со стоном темный лорд впился в мои губы жадным поцелуем, и я ответила ему с такой же страстью. Меня оглушало биение собственного пульса, а ритм его сердца едва ли уступал по скорости моему. Мои пальцы запутались в волосах лорда, и я вся подалась ему навстречу. Он крепче обхватил меня, и я, прикрыв глаза, наслаждалась прикосновениями его губ, надеясь, что этот безумный поцелуй никогда не закончится. «На вкус ты стала еще слаще», – прошептал Волан-де-Морт, давая мне вздохнуть. А в следующий момент я вздрогнула от нежного укуса в мочку уха, который послал волну удовольствия по всему телу. Пальцы темного лорда сквозь тонкую ткань платья сжали затвердевший сосок, вызывая томление и дрожь предвкушения где-то внизу живота. Я задышала чаще, нестерпимо желая коснуться его обнаженной кожи, и прижалась всем телом, готовая позволить ему все. Рука Волан-де-Морта скользнула под платье и сжала мои ягодицы. Застонав, я кончиком языка медленно провела по его шее. Мысль о том, что такой могущественный мужчина в моих объятиях теряет над собой контроль, заводила еще больше. Его пальцы незаметно справились с пуговицами и потянули платье вниз, обнажая плечи, грудь, живот, бедра. «Даже не остановишь меня, Аннабель?» – прозвучал хриплый от возбуждения голос Волан-де-Морта. «Еще чего?» – прошептала я. Оставшись в одном белье, я абсолютно не чувствовала стыда. «Ты сводишь меня с ума, и насколько же сильно?» Я с трудом узнала собственный голос. «Сейчас покажу». Волан-де-Морт дернул застежку браслета, и он упал на пол. Я ощутила мягкое присутствие в своей голове. Теперь он не прятался от меня за ментальными щитами, а в следующую секунду, ощутив его желание, я громко застонала, плотнее сжав бедра. Его страсть пульсировала в голове, пронизывала все тело и погружала меня в огненные глубины мужской похоти. «Теперь ты знаешь», — выдохнул он мне в губы, а потом накрыл их поцелуем. Подхватив меня на руки, Волан-де-Морт преодолел лестничный пролет за считанные секунды и опустил меня на кровать в своей спальне. Прохладные простыни не остудили мою разгоряченную кожу. Затуманенным взглядом я следила, как Волан-де-Морт торопливо избавляется от одежды, а потом срывает с меня белье. Ощущая нарастающую пульсацию между ног, я умоляюще выгнулась перед ним. Его руки заскользили по моему телу, и внутри все задрожало от его жадных прикосновений. Взяв мою руку, темный лорд провел ею по своему животу, и наконец-то, чего я так упорно избегала взглядом, оказалось в моей ладони. Его член был горячим и твердым, и в то же время нежным и бархатистым на ощупь. Я осторожно погладила его, вызвав одобрительный стон мужчины. Такой огромной мне не верилось, что эта штука поместится во мне. Почувствовав горячие губы на груди, я всхлипнула. Зубы мужчины прихватили мой сосок, и после легких покусываний я ощутила, как у меня между бедер становится еще жарче и влажнее. Волан-де-Морт жадно ласкал мое тело, спускаясь все ниже. Поверить в то, что это происходит наяву, было нелегко. Неужели самый могущественный в мире, самый опасный и беспощадный волшебник может быть со мной таким нежным? Я вскрикнула, ощутив внизу первые движения его языка, неторопливые и откровенно дразнящие. «Ты такая мокрая тут, Аннабель», — раздался его шепот. Совершенно утратив над собой контроль, я выгнулась и шире развела ноги. Это было больше, чем просто хорошо. Горячий язык Волан-де-Морта снова и снова возвращался к самому чувствительному месту на моем теле. Тяжело дыша, я жалобно всхлипывала. Это было так остро, так горячо. «Пожалуйста, Волан-де-Морт», — взмолилась я, и, надавив чуть сильнее своим языком на бугорок, он довел меня до оргазма, вырвав долгий стон наслаждения. «Видеть, как ты кончаешь, сущее удовольствие», — прошептал темный лорд. «Давай сделаем это еще раз». Он подмял меня под себя, устраиваясь между моих раздвинутых ног, и я содрогнулась всем телом, когда твердая головка коснулась складочек и прижалась к входу. Его член потерся об него, размазывая влагу. Скользил, поддразнивал, но не входил. «Хочешь его целиком, Аннабель? Скажи это», — прошептал Волан-де-Морт. «Хочу». Шумно выдохнув, он начал медленно проникать внутрь. Я вцепилась ему в плечи. Его член был слишком большим, слишком толстым. Мое тело прежде не испытывало ничего подобного, и внутренние мышцы напряглись, сопротивляясь вторжению. «Какая же ты узкая, Аннабель», — прошипел Волан-де-Морт, толкаясь глубже. С моих губ сорвался судорожный вдох. Лорд медленно продвигался вперед, заполняя меня собой, а затем подавался назад, чтобы вернуться за большим. «Расслабься, Аннабель», — его голос прозвучал сдавленно, нетерпеливо. «Я не вошел в тебя даже наполовину». Я не смогла ответить, мне даже дыхание давалось с трудом. Волан-де-Морт пропустил руку между нашими телами, и его пальцы вновь дотронулись до бугорка, заскользили по нему, а член проникал все глубже, растягивая меня собой. Я вновь прерывисто задышала, ощущая подступающее наслаждение, и тогда он вошел в меня до конца одним резким толчком, вырвав у меня болезненный стон. Это было ошеломительно, совсем не похоже на то, что я испытывала раньше. Волан-де-Морт дал мне несколько мгновений, чтобы осознать случившееся. Его рука переместилась на бедро и крепко сжала его, удерживая меня на месте, а потом он стал двигаться, постепенно наращивая темп, медленно погружался, останавливался, давая привыкнуть, а затем возвращался, чтобы в следующую секунду вновь заполнить меня до конца. Я прикусила губу, чувствуя между ног жгучую боль, которая с каждым толчком становилась сильнее. Но постепенно болезненные ощущения стало вытеснять возрастающее желание, и я сама подалась навстречу лорду. Он хрипло рассмеялся, и в тот же миг его плавные движения перешли в глубокие, безжалостные толчки. Все вокруг заполнили ритмичный скрип кровати, звуки шумного дыхания и наших стонов. Это продолжалось так долго, что я подумала, что не выдержу. «Я больше не могу», — сбивчиво зашептал я. «Можешь», горячий язык Волан-де-Морта заткнул мне рот. Он исступленно целовал меня, при этом внизу стал напористее и резче. При каждом толчке Волан-де-Морт задевал грудью мои напряженные соски, и происходящее сводило с ума, заставляя меня чувствовать все еще острее. Я вцепилась в него, прижимаясь теснее и шепча что-то бессвязное. Экстаз накрыл меня внезапно, и я выгнулась, издав громкий протяжный крик. «Ты просто прелесть, Аннабель!» — раздался хриплый голос Волан-де-Морта. Он задвигался еще быстрее и через несколько сильных толчков замер глубоко внутри, а потом опустил руку вниз, обхватил себя и отстранился. Я почувствовала, как его семя стекает по нежной коже нижних губ. Призвав палочку, лорд применил очищающие чары, которые стерли с меня из простыни следы нашего сайтия. Посмотрев на меня, он заметил на моих щеках влажные дорожки от слез. «Ты плакала? Почему?» «Мне было немного больно». Волан-де-Морт склонился надо мной и нежно коснулся губами моих припухших от его поцелуев губ. «Обещаю, Аннабель, в следующий раз больно не будет». Глава 36. «Мой лорд, Дорсет, особняк Гонт-Мэннер, 25 декабря 1997 года. Я медленно просыпалась, нежась в постели. Сладкое чувство томления и удовлетворения лениво разливались по телу. Я улыбнулась, вспомнив нежность мужчины и его изумительные ласки, села на кровати и осмотрела в утреннем сумраке пустую спальню Волан-де-Морта. Мой взгляд наткнулся на змею. Свернувшись в кольцо, Нагайна спала возле камина. Как долго она находилась там? У меня запылали щеки от мысли, что она могла стать свидетелем нашего с лордом сайтия. И где, собственно, он сам? Почему он ушел? Присытился мной или остался разочарован? Я плохо разбиралась в этом, но, наверное, было глупо рассчитывать на то, что я проснусь в его объятиях. Ночью лорд был жаден и ненасытен, но он сдержал обещание. Ни во второй, ни в третий раз больно не было. Соскользнув с кровати, я направилась в ванную комнату, и там мне открылось настоящее зрелище. Всю сонливость как рукой сняло. Волан-де-Морт находился в большой круглой купели, от которой исходил теплый пар. Мужчина откинул голову на бортик и лежал с закрытыми глазами. Его торс напоминал мраморную скульптуру, а кожа, на которой блестели капли воды, казалась холодной и твердой, хотя я помнила, как под моими пальцами ощущалось тепло. Мне тут же захотелось собрать губами всю воду с его груди и запустить пальцы в волосы, которые стали прямыми от влаги. На лице лорда застыло умиротворение. Он лежал неподвижно, только грудь едва заметно вздымалась от дыхания. То ли сон, то ли глубокая задумчивость. Я подошла ближе, чувствуя, как к щекам приливает жар. Ночью мне казалось, что пережитого наслаждения хватит на всю оставшуюся жизнь, но теперь я смотрела на лорда и желала большего. Мысли исчезли, словно растворились в теплой воде его купели. «Иди ко мне, Аннабель». Волан-де-Морт открыл глаза и обдал меня таким взглядом, который без всякой магии способен превратить воду в пепел. Я перекинула ноги через бортик и опустилась в купель напротив него. «Я думала, ты ушел. Даже не надейся на то, что я выпущу тебя из своей спальни до конца каникул». Его губы тронула ехидная усмешка. «И пусть весь мир подождет», я набрала воды в горсть и плеснула на свое плечо, наслаждаясь тем, что Волан-де-Морт наблюдает за тонкими струйками, бегущими по изгибам моего тела, и твои слуги, и министерство со своим балом. Лорд тут же стал серьезен, понимая, к чему я клоню. «На бал все же придется заглянуть, чтобы соблюсти приличие», поморщился он. «У меня нет платья для приема. Распоряжусь, чтобы нарцисса прислала подходящий наряд», решил он проблему с одеждой. Я едва заметно кивнула и обхватила себя руками. Неловкая пауза заполнялась моим дыханием и легким плеском воды. «Тебя что-то еще беспокоит, Аннабель?» — спросил Волан-де-Морт. «Ты удивительно тиха и задумчива. Не улыбаешься мне, не льнешь, прячешь глаза. Какой подарок будет равноценен твоей улыбке? Скажи, чего ты хочешь? Проси». Пожелав, чтобы Лестринджа сняли с должности профессора защиты от темных искусств, я бы просто испортила момент. Волан-де-Морт бы этого не понял, а от его настроения сейчас зависела судьба Полумны. «После твоего решения о помолвке с Рабастаном Полумне Лавгуд приходится отсиживаться в выручай комнате, и я чувствую себя виноватой». «Хорошо, я решу это», — пообещал Волан-де-Морт так, словно ему это ничего не стоило. «Потому что наверняка так и было». «Спасибо, мой лорд». Искренняя улыбка засияла на моем лице. Его обжигающий взгляд заскользил по моему телу, спрятанному в толще прозрачной воды. Придвинься ближе, Аннабель. Я успел соскучиться по твоим сладким губам, пока ты спала. Приблизившись к нему, я почувствовала жар его тела. Обхватив меня за талию, Волан-де-Морт притянул меня к себе, располагая сверху, и я с наслаждением скользнула пальцами по его обнаженному торсу, шее, губам, лицу. Внутри меня все уже дрожало от предвкушения. Я чувствовала, как снова твердеет его плоть, напоминая о том, насколько хорошо и приятно может быть с ним. «Я так люблю тебя», — пронеслось у меня в голове. Словно прочитав мои мысли, Волан-де-Морт наклонился ко мне, обдал губы своим дыханием, прикоснулся к ним языком и нежно поцеловал. А потом еще раз, и еще. «Ты такая красивая, Аннабель!» Он потянул меня за собой, и я оседлала его бедра, ощутив между ними, насколько сильно он заведен. Его ладони легли на мою грудь. Он легонько потер пальцами сосок, вырывая у меня стон. «Такая нежная, нежнее только твои губы, шепчущие мое имя и твое лоно, уже готовое для меня». Опустив руку в воду, он погладил меня между бедер. «Я хочу еще», — взмолилась я, — «мой лорд». Но мужчина продолжал дразнить меня, пока сам не потерял терпение. Подхватив меня на руки, Волан-де-Морт поднялся и вышел из купели. На ходу высушив нас чарами, он прошел в комнату, положил меня на кровать и накрыл собой сверху. «Возьми меня», — нетерпеливо прохныкала я, извиваясь под ним. Мужчина был напряжен и сосредоточен, и я удивилась тому, что он все еще терпит. Я была на грани. Казалось, еще секунда, и я сгорю от невыносимого желания. «Жаждущая и покорная», — усмехнулся Волан-де-Морт. «Особый вид наслаждения, видеть тебя такой». Обхватив себя снизу, он пару раз провел членом между моих бедер, размазывая влагу, после чего направил его внутрь. Я выгнулась, почувствовав, как он наполняет меня, и раздвинула ноги шире. Когда он отступил, я огорченно вздохнула, но мужчина тут же вернулся за большим, заставив меня громко простонать. Отодвинув мою ногу в сторону, он раскрыл меня для себя еще больше, проникая на всю глубину. Такой невероятно большой и восхитительно твердый. Он овладевал мной снова и снова, практически сразу задав бешеный темп. Его бедра ходили без устали взад и вперед в неистовом, жестком ритме. Сегодня он не сдерживался, проникая в меня яростно и настойчиво. Еще ни разу до этого Волан-де-Морт не брал меня с такой одержимостью. Напряжение, нараставшее в моем теле, наконец взорвалось, и я кончила одновременно с ним, судорожно сжимаясь. Мое тело подрагивало от ошеломительной волны удовольствия. Это было намного острее, чем в прошлые разы. «Аннабель», — простонал Волан-де-Морт, замерев у меня внутри. В моей памяти навсегда отпечатался этот миг, когда он с такой нежностью и благодарностью произнес мое имя. Наверное, сейчас я готова была поверить, что это и есть любовь. Как и в прошлые разы, мужчина тут же обхватил себя и отстранился. Я не торопилась сводить ноги, чтобы он мог видеть, как его семя медленно стекает по моим складочкам. «Ты моя единственная неутолимая страсть», — прошептал темный лорд. Мне показалось, что в этот момент он выглядел по-настоящему счастливым. Применив очищающие чары, Волан-де-Морт поднял на меня взгляд. «Ты, наверное, хочешь пить?» — озвучил он мои мысли. «Немного», — ответила я, хотя меня ужасно мучила жажда. Он взмахнул палочкой, и тут же появился парящий поднос со стаканом воды, который через мгновение я жадно осушила. Соскользнув с кровати, я поискала глазами одежду для себя. Мое платье со вчерашнего вечера осталось внизу. Подняв с пола рубашку Волан-де-Морта, я накинула ее на плечи и вздрогнула, услышав шипение змеи. «Ох, черт, Нагайна!» Она стремительно подползла ко мне, выпрашивая ласку. Вчера я не успела уделить ей должное внимание, и теперь она хотела исправить это упущение. Я рассеянно погладила змею по голове, наблюдая, как Волан-де-Морт одевается. Закончив, он призвал домовика и велел ему накрыть на стол. Я смущенно закрыла лицо руками. Теперь даже Колди видел, где я провела эту ночь и утро. Заметив это, Волан-де-Морт подошел к кровати и сел на край. «Ты моя будущая жена, Аннабель. Тебе нечего стесняться», — мужчина убрал мои ладони от лица. «То, что между нами было и будет происходить, это естественно». На его губах появилась едва заметная улыбка. «Я просто еще не привыкла». Он взял меня за руку и вывел из комнаты. За нами тихо устремилась змея. Мы спустились в столовую, где нас уже ждали вкусно пахнущие блюда. Лорд ограничился лишь кофе, а я, положив к себе в тарелку омлет с сырным соусом, уплетала за обе щеки. Неожиданный стук в окно отвлек меня от завтрака. На подоконнике сидел Филинактов. Вздохнув, Волан-де-Морт взмахом руки открыл окно и впустил птицу вместе с холодным порывом ветра. Филин бросил конверт на стол передо мной и, не дожидаясь ответа, улетел. Я распечатала письмо и пробежала глазами по строчкам. «Привет, Аннабель. Давай встретимся сегодня в кафе на Косой аллее. Мне нужна твоя помощь с выбором платья для бала. Я боюсь, что куплю что-то не то и просто опозорюсь. Это так ответственно и волнительно. Первый бал, где будут присутствовать самые знатные семьи. Гермиона Грейнджер. От кого письмо?» – спросил Волан-де-Морт. «От Грейнджер. Просит встретиться с ней на Косой аллее. И чем предлагает заняться?» «Ничем особенным. Я пожала плечами. Просто поболтать и пройтись по магазинам». Волан-де-Морт поставил пустую чашку на стол и задумчиво постучал пальцами по столешнице. «Тебе лучше как следует отдохнуть перед приемом». «Но я совсем не устала», – запротестовала я. Уверена, на губах мужчины появилась хищная улыбка. «Тогда я не премину этим воспользоваться». Я поняла, что Волан-де-Морт и не собирался сегодня выпускать меня из дома. «Интересно, почему? Неужели дело только в том, что он не успел насытиться мной? Может, еще магические путы на меня наденешь, чтобы я никуда не сбежала?» – предложила я. «Прибережем их для другого случая», – отшутился он. Но, судя по взгляду лорда, идея ему понравилась. «Без разницы», – я обиженно надула губы. Волан-де-Морт поднялся, подошел ко мне и, склонившись, обхватил ладонями мое лицо. «Мне нужно отлучиться на несколько часов по делам, и я хочу, чтобы ты дождалась меня дома», – отдал он мягкий приказ. «Да, мой лорд». На этот раз спорить было бесполезно. Скользнув на прощание губами по моему виску, Волан-де-Морт покинул столовую, а затем и дом. «Лорд настоящий тиран, Нагайна», — пожаловалась я, когда он ушел. «Хозяин заботится о хозяйке», — прошипела змея. «Ага, думаешь, сидение под замком пойдет мне на пользу? Хозяин никогда не запрещает что-то просто так», — заметила Нагайна. Не найдя в ней поддержки, я поднялась к себе и отправила их к Гермионе с запиской, что не смогу пойти навстречу. Скинув с себя рубашку лорда, я прошла в ванную и провела там часа полтора, нежась в теплой воде с пеной и розовым маслом. Когда я наконец выбралась из ванны, моя кожа на ощупь была нежнее шелка. Скрежет по стеклу сообщил, что я совсем забыла про свою сову. Подойдя к окну, я увидела, что рядом с Ив сидит сова Малфоев с небольшой коробкой. Я открыла окно, впустила птиц внутрь и угостила каждую печеньем. Призвав палочку, я провела ею над коробкой, проверяя на скрытые проклятия, а затем сняла крышку. Там лежало бальное платье. Отменив чар уменьшения, я достала его, длинное, белое, почти свадебное, с тонкими серебристыми бретелями и такими же по цвету камнями. Повесив его на парящие плечики, я задумалась о прическе, решив, что с распущенными волосами я буду смотреться слишком по-детски и легкомысленно, убрала волосы в элегантный пучок. Внезапно я вновь ощутила мягкое присутствие Волан-де-Морта в своей голове и опустилась на краешек кровати, прикрыв глаза. Раздвинув ментальные щиты, лорд позволил мне видеть происходящее его глазами. В этом было что-то священное для меня. Я наблюдала за тем, как Волан-де-Морт поднялся на восьмой этаж в Хогвартсе и, дойдя до середины коридора, немного походил туда-сюда, до тех пор, пока в стене не появилась дверь. Распахнув ее, мужчина прошел внутрь. «Мистер Барден». Полумна резко поднялась с кресла. Книга, которую она читала, выскользнула из дрогнувших пальцев и упала на пол. «Рад видеть вас в добром здравии, мисс Лавгуд. Пока за стенами Хогвартса ведутся ваши поиски, вы все это время находились здесь». «Умно», — лорд оглядел небольшую комнату, оформленную в цветах факультета Коктевран. «Почему вы прячетесь?» Он перевел взгляд на девушку. «Я думала, это и так очевидно, сэр». «Мне, нет», — насмешливо ответил он и, не теряя зрительного контакта, приблизился к Полумне. «Не хочу связывать судьбу с мистером Лестринджем». Она скрестила руки на груди. «Он творил страшные вещи, убивал и пытал. Я вижу ваше сердце, и оно не настолько безразлично к вашему жениху, как вы пытаетесь показать». Глаза Полумны расширились от удивления. «Вас терзают сомнения, мисс Лавгуд. Не верите, что сила любви способна исправить волшебника. Бунтуете, что вас лишили права выбора. Я его вам предоставлю, когда примете решение, выходите из укрытия». «Спасибо, господин министр». «Ни за что, мисс Лавгуд. поблагодарите мою невесту при следующей встрече. Аннабель переживает за вас». И, оставив потрясенную Полумну посреди комнаты, лорд направился к выходу. «Господин министр, вы легилимент. Не разочаровывайте меня глупыми вопросами, мисс Лавгуд», бросил он ей, не оборачиваясь, и скрылся за дверью. Распахнув глаза, я подскочила с кровати и едва не споткнулась о змею. Она подползла ко мне незаметно и теперь, подняв голову, зависла напротив, заглядывая мне в лицо. «Увидела что-то плохое?» – прошипела Нагайна. «Нет, самое лучшее», – честно ответила я. «Что-то подсказывало мне, что лорд будет дома с минуты на минуту. Без браслета наша связь чувствовалась сильнее и острее. Сняв с плечиков бальное платье, я надела его и поспешила вниз. Волан-де-Морт едва успел выйти из камина, как я повисла у него на шее. Спасибо за Полумну. Я наградила его жарким поцелуем, который он заслужил. Скользнув руками по обнаженной спине, лорд слегка сжал мои ягодицы. «Тебе очень легко угодить, Аннабель», — сказал он, когда наши губы разъединились. Отойдя на шаг, я покружилась вокруг своей оси. «Как тебе мое платье?» — игриво спросила я. «Лишнее», — хрипло ответил Волан-де-Морт. Обхватив за талию, он притянул меня ближе к себе. Его пальцы заскользили по щеке, шее, коснулись груди, а потом его поцелуй обжег плечо, а пальцы потянули бретели платья вниз. Я тихо всхлипнула и крепче прижалась к мужчине всем телом. «Кажется, на бал мы сегодня опоздаем». Глава 37. Величайший в мире волшебник. Лондон, Министерство магии. Вечер был наполнен ощущением предвкушения и волнения. Уже в дверях я ощутила волшебную атмосферу праздника. Торжество в этом году было выше всяких похвал. Взлетал шелк нарядных платьев, стучали по мрамору каблуки, сияли на столиках горки бокалов. Разгоряченные и радостные волшебники переговаривались, стоя полукругом вокруг танцующих в центре зала. Присоединиться к наблюдающим мне не позволили. Едва мы ступили за порог, Волан-де-Морт повел меня танцевать под первые аккорды прекрасного вальса, и мы начали вращаться в ритме музыки. Я чувствовала легкость ткани на своем теле, мерцающие бриллианты на шее отражали блеск сотен парящих под потолком свеч. Лорд держал меня крепко, но нежно, и мое платье развивалось при каждом обороте, а в моменты, когда Волан-де-Морт подхватывал меня в вальсе, мне казалось, что я парю. Мы плавно переходили от одного движения к другому. В те мгновения, когда его глаза встречались с моими, я чувствовала, что мир вокруг нас замирает. Вальс увлек нас в свой водоворот, и вместе с нами в танце расцветали и другие пары, создавая вокруг нас вихревое облако. Я чувствовала на себе завистливые взгляды некоторых девушек. Ощущения были настолько осязаемыми, словно в воздухе витали невидимые и холодные искры недовольства. Девушки, танцующие со своими партнерами, не могли оторвать от нас взгляд, явно желая оказаться на моем месте. Мы были центром внимания, но в этом присутствовал оттенок неприкрытой зависти. Как будто слишком ярко я блистала на этом празднике. Тем не менее, я решила не позволять испортить мне настроение и отмахивалась от неприятных мыслей. Когда музыка вальса стала затихать, наша пара изящно завершила последний пируэт. «Ты прекрасно вальсируешь, и у меня не раз захватывало дух», — призналась я Волан-де-Морту. «Обещаю, что этот вечер подарит тебе ощущения более сильные», — едва слышно пообещал он, заставив меня покраснеть. Лучше бы он молчал. После его слов я как будто потеряла способность соображать. Лорд взял меня под руку и отвел в сторону, туда, где стояла горка бокалов с игристым вином. К нам тут же подошла Долорес Амбридж, демонстрируя ослепительную улыбку. «Мистер Бардон, и не стыдно вам прятать от нас свою невесту?» Я пробормотала в ответ что-то вежливое, даже не пытаясь посмотреть ей в глаза. Чувство стыда явно не было знакомо моему жениху, и в его объятиях я тоже очень быстро забыла о нем. Сделав глоток шампанского, я случайно поймала прищуренный взгляд Волан-де-Морта. А да, он прекрасно понимал, о чем я думаю. К нам приблизились несколько судей Визингамота. Разговор зашел о напитках, ничего особенного, но одна пожилая ведьма, пригубив из бокала, назвала вкус шампанского нежным, и я вздрогнула. Из состояния равновесия меня вывело одно лишь слово. «Какая же ты нежная, Аннабель!» Из груди вырывается тихий стон, пока я, приподнявшись на подушках, смотрю, как Волан-де-Морт медленно наклоняется и проводит языком у меня между бедер. «Мерлин!» Я зажмурилась. Едва ли это было обращение к великому волшебнику, жившему тысячелетия назад. «Еще шампанского?» — предложил непонятно откуда взявшийся Радельфус Лестриндж. «Да», — рассеянно ответила я. «Пожалуйста», — передал мне бокал удивительно учтивый пожиратель. «Как часто я повторяла сегодня это слово. Пожалуйста, Волан-де-Морт, прошу тебя». Он склоняется надо мной, нетерпеливый, желанный, распаляет меня поцелуями и легкими укусами. «Ты так сладко пахнешь, Аннабель», — Волан-де-Морт глубоко вдыхает, проводя носом по моему животу. «Этот мужчина отлично умеет соблазнять, и я издаю умоляющий стон. Мой лорд, чего ты хочешь, Аннабель?» Я призывно выгибаюсь под ним. «Попроси», — требует он. Я тянусь к нему губами и отчаянно выдыхаю. «Возьми меня». Шампанское кружило голову, но я все равно не могла расслабиться и оторвать взгляд от мраморного пола. Мне казалось, что как я только взгляну на окруживших нас волшебников, то они сразу все поймут. Но они были увлечены беседой и не обращали внимания на скромную невесту министра. «Мистер Барден, думаете, у нас получится добиться тесного сотрудничества с американцами?» — раздался голос Люда Бэгмана. «Разумеется», — ответил Волан-де-Морт. «А всемогущий Мерлин, почему каждое случайно произнесенное слово вызывает в моей памяти череду непристойных и восхитительных воспоминаний? Аннабель, он ласкает мое лицо, мою грудь, и я дрожу, ощущая долгожданное проникновение. Какая же ты умопомрачительно тесная!» Тряхнув головой, я попыталась прийти в себя и покосилась на Волан-де-Морта. Мужчина закончил разговор с коллегами из министерства, и те отошли от нас к другой группе знакомых. Лорд вел себя отстраненно и сдержанно, но теперь я знала, что это всего лишь маска. Мне нужно было срочно отойти от него, чтобы избавиться от наваждения. Я заскользила взглядом по залу и нашла Гермиону с Теодором. Они стояли у колонны и пили шампанское, и тут же скисла, увидев, что к нам направляются Крауч с Долоховым. «Что-то не так?» — заметив мой взгляд, спросил Волан-де-Морт. «Мне просто хочется пообщаться с друзьями. Утром ты лишил меня этой возможности. Иди к ним», — милостиво разрешил темный лорд. Я ненадолго, просияв улыбкой, я направилась к Гринджеринокту. Проскользнув между гостями, я подошла к друзьям. Гермиона улыбалась, но явно была чем-то взволнована, хотя тревожиться было не о чем. Новое платье сидело на ней идеально и подчеркивало все достоинства ее фигуры. Тя же выглядел растерянным. Что-то его беспокоило, но понять по одному лишь взгляду было невозможно. «Аннабель, ты не представляешь, что случилось», — затараторила Гермиона. «Невилл вечером прислал сову. Полумна вышла из выручай комнаты. Это были замечательные новости. Мне кажется, Лестринджу удалось на нее надавить, раз она решила выйти», — предположила Гринджер. Я скользнула взглядом по Теодору, который стоял непривычно тихо, в отличие от невесты. Что все-таки с ним случилось? Робастан Лестриндж тут ни при чем. Я попросила своего жениха вмешаться. Роберт пообещал Полумне, что если она не захочет связывать себя узами брака, то он поможет расторгнуть помолвку. «Спасибо, Аннабель, это просто замечательно». Гермиона сжала меня в коротких объятиях и тут же взмахнула руками, глядя мне за спину. «С ума сойти, Гарри пришел, мне нужно кое-что ему сказать». Она обернулась на молчаливого Теодора, но лишь для того, чтобы игриво потрепать его по щеке. «Подождите меня, я сейчас». Взмахнув копной рыжеватых волос, она помчалась сквозь толпу. Мы с Теа синхронно вздохнули, казалось, не без облегчения. «Между вами что-то произошло?» — осторожно спросила я. Проницательность Волан-де-Морта давно внушала мне восхищение. Лорд мог одним лишь взглядом определить настроение волшебника, и порой ему даже не нужно было прибегать к легилименции. Оставалось узнать, смогла ли я этому у него научиться. Теодор на миг оторопел, а потом вдруг обрадовался. «Неужели я угадала?» «Так и есть, Гермиона». Он попробовал на вкус ее имя так, будто редко его произносил. «Гермиона не способна кое-что понять обо мне. Боюсь, это ставит под угрозу наши отношения». Он косо взглянул на проходящую мимо нас пару. Девушка и парень дружелюбно улыбнулись в ответ и прошли в круг танцующих. «Аннабель, ты не могла бы помочь мне с этим? Я совсем запутался, и мне нужен совет друга, который одинаково желал бы счастья нам обоим». «Без проблем», — я легко пожала плечами. Мимо нас прошел незнакомый волшебник, и Теа одарил его подозрительным взглядом. «Но не здесь», — шепнул он. «Слишком много посторонних ушей, а тема очень личная». «О, понимаю», — охотно поддержала я. «Может, тогда пройдем в холл Латриума? Думаю, Гермиона еще не скоро наболтается с Гарри, и у нас есть немного времени». «Идем», — Теа галантно предложил мне локоть, на который я беззаботно оперлась, и обернулась. Не видит ли Волан-де-Морт, достаточно ли он спокоен, чтобы воспринять этот жест, как дружеский? Лорд на нас не смотрел, он был слишком увлечен беседой с Долоховым и Краучем. Холл Атриума встретил нас темнотой и прохладой. Где-то позади гудел бал, но чем дальше мы уходили от праздника, тем становилось тише. Тиа заметно нервничал, и я успокаивающе похлопала его по ладони. Хотела придать ему уверенности, что на меня он может положиться. Возле фонтана со статуями мой друг наконец остановился. «Ну вот», — улыбнулась я, — «здесь нас никто не услышит. Так что случилось у вас с Гермионой? Рассказывай, я попытаюсь тебе помочь». «Ты мне уже помогла», — неожиданно оскалился Теодор, своей доверчивой глупостью. Я не успела и рта раскрыть, чтобы ответить, как меня ударило замораживающим заклятием. От шока я не успела ни закричать, ни даже осознать произошедшее, просто свалилась на пол, оглушенная заклинанием. Как глупо. Хотелось моргнуть или заплакать, но веки не слушались. Остекленевшими глазами я наблюдала, как надо мной склонился улыбающийся Нот. Неожиданно черты его пошли рябью, превращаясь в преисполненное торжества лицо Александра Крылова. «Давно мы с вами не виделись, мисс Гонт», — сказал он, и, схватив меня за плечо, активировал порт-ключ. Воронка портала сдавила мое неподвижное тело, и я провалилась в беспросветную тьму. Финляндия, национальный парк Коли, пещера Перункерка. Открыв глаза, я увидела тени от горящих факелов, играющие на стенах пещеры. Мои руки были прикованы кандалами к каменной стене. Холодный металл больно врезался в кожу. Я практически висела на цепях, доставая до пола лишь носками туфель. Проклятие. И это мне не снилось, весь этот кошмар был реален. Я оказалась у источника наедине с похитившим меня провидцем. Хуже просто и быть не могло. «Вижу, вы очнулись, мисс Гонт». Передо мной появилось ненавистное лицо Крылова. Лицезреть его триумф было невыносимо. Он не мог нанести Волан-де-Морту оскорбление сильнее, чем украсть меня прямо у него под носом. «Что вы сделали с Теодором?» — зло проговорила я, заново обретя голос. «Вы бы лучше переживали о том, что я сделаю с вами, мисс Гонт», — усмехнулся директор Дурмстранга. И, картинно задумавшись, все же ответил: «Нот в порядке, валяется без чувств снаружи. Волан-де-Морт придет за мной». «Конечно, придет. Именно этого я и жду», — Крылов оскалился. «Неуправляемый темный волшебник у власти? Да ни за что на свете. Не бывать этому, мисс Гонт. Почему же вы не бросили ему вызов раньше? Чего так долго ждали?» «Мне было не под силу восстановить источники», — хмыкнул Крылов. «Вам не одолеть Волан-де-Морта», — проглотив ком в горле, прошептала я. «Ошибаетесь, мисс Гонт. Из всех возможностей победить его, которые я видел, просматривая будущее, я выбрал именно эту, с вашим похищением. Она туманна и неопределенна, в отличие от других, в которых Волан-де-Морт остается жив. Я подчиню себе источник и с его помощью убью темного лорда, а потом уничтожу оставшиеся крестражи и стану величайшим на свете волшебником. Без тысяч трупов я избавлю магический мир от зла, потому что Волан-де-Морт – это чистое зло, и больше ни один волшебник не столкнется с болезненным выбором между подчинением и смертью». Мужчина залился торжествующим смехом, выглядя при этом окончательно спятившим. Похоже, дар предвидения свел его с ума. «Кстати о нем, вы видите будущее благодаря четвертому дару смерти?» — спросила я, не надеясь получить ответ. «Вы очень догадливы». «Да, артефакт заменил мне глаза. Он был создан последним в этой самой пещере. Я бы с удовольствием продолжил с вами беседу, мисс Гонт, но скоро нагрянет наш гость, и нужно встретить его, как полагается». С замиранием сердца я следила за тем, как Александр Крылов приближается к сияющему потоку. С его губ сорвались слова древнего заклинания, и мужчина медленно ступил прямо в источник. Непрерывно повторяя ритуальное заклятие на забытом языке, он подошел к бузине, у подножия которой скрывался алтарный камень. Я вспомнила, что читала в книгах о языке древних магов, который был почти утрачен. Он касался глубин первородной магии и подчинял ее себе, что было под силу только величайшим в мире волшебникам. Едва слышные звуки голоса Крылова наполняли воздух напряжением. Под влиянием заклинания сияющие воды начали колыхаться, создавая зыбкий световой танец. Мужчина продолжал произносить слова, вглядываясь в поток, словно разговаривая с самой сущностью источника. Затем он рассек ладонь серебряным лезвием, отдавая свою кровь, как подношение и закрепление сделки. На стенах пещеры вспыхнули руны, И тут я испугалась по-настоящему, увидев, что источник подчинился Александру Крылову. Он водил рукой, словно дирижер, а за ней поднимался переливающийся магический поток, создавая вихри и сияющие фигуры, которые плясали под властью провидца. Я изо всех сил дернула руками в попытке вырваться, но этим только усугубило ситуацию. Оковы еще плотнее впились в запястья, причиняя нестерпимую боль. Меня затошнило от страха, и я почувствовала на языке привкус желчи. Что за бесславная смерть, какая глупая ловушка. Счастье так затмило мне разум, что я перестала быть осторожной. Воистину говорят, влюбленные превращаются в идиотов. Стыд и сожаление сжигали изнутри, но больше всего – страх. Я была единственной слабостью темного лорда, тем, в чем он не мог себе отказать, но все же мне хотелось верить, что он ценит меня меньше, чем свою бессмертную жизнь. Она не может вот так оборваться. Все внутри меня противилось этому. «Не приходи сюда», – повторяла я, словно молитву. «Не приходи», – прошептали мои сухие губы, и я шумно вздохнула. «Пусть я погибну тут одна», «Пусть никогда больше его не увижу, не приходи», — прозвучал истерический выдох. «Пожалуйста, не приходи за мной», — еще раз взмолилась я. Но на этот раз дыхание вместе с криком застряло в горле, потому что Волан-де-Морт неожиданно и почти бесшумно появился в пещере. «Решил, что можешь покушаться на мою собственность», — отразился от стен пещеры его холодный голос. Глаза темного лорда сияли багрянцем, а вокруг клубилась тьма. Магические колебания зазвенели в воздухе, предвещая надвигающуюся битву. Александр Крылов сделал шаг навстречу Волан-де-Морту и замер на границе магического потока, не торопясь покидать его пределы. «Дни твоего правления подошли к концу. Я отниму у тебя все», — пообещал Крылов. «Ты слишком уверен в себе, провидец. Темная магия течет по моим венам. Считаешь, что можешь превзойти меня?» — насмешливо спросил Волан-де-Морт. «Твоя сила — всего лишь пустой звук. Я уже это сделал», надменно заявил провидец. «Мне известна твоя слабость, и я разделаюсь с ней на твоих глазах. Я видел, как она умирает в муках. Твои видения — лишь тень на стене. Ты слишком увлекся своими иллюзиями, провидец». Волан-де-Морт взмахнул палочкой, и из ее кончика вырвался зеленый луч Авады Кедавры, но сияющий поток источника поднялся щитом, разбивая смертельное проклятие. Лорд предпринял еще одну попытку, выпустив зеленый луч, затем еще одну, и все они не достигли цели. Крылов снисходительно наблюдал за ним, широко улыбаясь. Вдруг я услышала рядом шорох и почувствовала, как мои кандалы разжимаются. «Только не шуми», — зашептал мне на ухо Крауч, скрывающийся под мантией-невидимкой. Барти крепко прижал меня к себе за талию, накрывая мантией, и мы осторожно начали отступать к выходу, двигаясь вдоль стены пещеры. Пока все внимание Крылова было сосредоточено на темном лорде, нам незаметно удалось подобраться к ступеням, ведущим наверх. Победный смех Александра Крылова заставил меня обернуться. «Твои жалкие попытки, словно агония умирающего. Глупо было приходить сюда сегодня, лорд Волан-де-Морт», — отсмеявшись, сказал он. Но, повернувшись туда, где еще пару минут назад висела на цепях я, застыл в недоумении. Впрочем, изумление его было недолгим. Лицо Крылова исказилось яростью. «Вот, значит, как, но тебя это не спасет, и перед своей смертью она увидит, как ты бесславно умрешь». Крылов поднял руки, собирая всю мощь источника, а затем направил испепеляющий поток древней магии к Волан-де-Морту. «Нет!» — закричала я, вырываясь. «Еще никогда мне так не хотелось умереть, как в этот момент, идиотка!» — зашипел Крауч, зажимая мне ладонью рот. «Мы ничем не можем помочь повелителю, и сейчас просто сдохнем тут, если будешь орать». Барти неумолимо потащил меня к выходу. Я со всей силы впилась зубами в его ладони, почувствовав, как ослабела хватка на талии, резко дернулась и оказалась на свободе. Замерев на нижней ступеньке, я боялась моргнуть, глядя на лорда. Огонь, поглотивший Волан-де-Морта, вместо того, чтобы сжечь его дотла, окутал его тело, ластясь, словно преданное животное. Лорд не испытывал боли от пламени и выглядел так, будто принимал световую ванну. Его черты проступили в огне, и я разглядела на губах лорда насмешливую улыбку. Волан-де-Морт, подобно Фениксу, возник из пламени, наполненный новыми силами. «Это невозможно!» — закричал потрясенный Крылов, предчувствуя скорую гибель. «Ты не учел главного. Источник никогда не причинит вред тому, кто его пробудил от забвения. Он верно служит мне, и его сила не знает границ. Волан-де-Морт легко перехватил поток, превратив его в гигантскую огненную змею, и направил всю его мощь обратно на провидца. Тот успел выскочить из магической реки, в тщетной попытке спастись, но тут же был объят пламенем, и на этот раз оно не было милосердным. Душераздирающий предсмертный крик был усилен акустикой пещеры. Пошатнувшись, пылающее тело упало на каменный пол и рассыпалось прахом, среди которого замерцали два уцелевших прозрачных ока. Казнь Александра Крылова была торжеством справедливости. У меня сдали нервы, горло сковало спазмом от напряжения. Подбежав к Волан-де-Морту, я крепко обняла его, а потом мои ладони заскользили по его спине, торсу, плечам, лицу в попытке убедиться, что он цел. Я пригладила мантию на его груди, чувствуя такой родной запах кедра, дождя и корицы. «Повелитель, я рад, что вы живы», — благоговейно произнес Крауч. «Я бессмертен, Барти. Как ты мог усомниться в этом?» — пожурил его лорд. «Простите, мой господин», — немедленно отозвался Крауч. Покосившись на Барти, я увидела, что он смотрит на лорда, как на божество. «Ну, еще бы, кому из ныне живущих волшебников под силу подобный фокус? Только величайшему в мире. Оставь нас, Барти». Пожиратель смерти поторопился исполнить волю своего господина и спешно покинул пещеру. «Ты неважно выглядишь», — обеспокоенно сказал Волан-де-Морт, подцепив пальцем мой подбородок, и провел надо мной бузинной палочкой, проверяя на скрытые ранения и проклятия. «Со мной все в порядке», — проговорила я тихо. «Это из-за страха. Я молилась, чтобы ты не пришел, боялась, что ты попадешь в ловушку и умрешь». Не решилась я озвучить страшные мысли. «Разве я мог не прийти, когда тебе угрожала опасность?» — покачал головой Волан-де-Морт. «Я всегда буду рядом, потому что люблю тебя, Аннабель». Я вздрогнула. Признание, такое тихое и в то же время такое уверенное. Неужели мне не послышалось, и он действительно произнес это? Неужели мне, спустя столько лет, удалось завоевать сердце величайшего волшебника в мире? Я много думал о том, что любовь — это слабость, что она для простых смертных, не для меня, что я выше этого, но наша глубокая связь все усложнила. Разделяя с тобой эмоции, я ощутил то, чего раньше постичь не мог, и когда я смотрю на тебя, я понимаю, что не могу противиться этому чувству. У меня перехватило дыхание, а глаза наполнились слезами, когда я увидела, как в глубине его взгляда исчезает холодная беспросветная тьма, а на ее месте зарождается что-то иное, светлое, всеобъемлющее и вечное. «Почему ты опять плачешь?» Волан-де-Морт коснулся моей щеки, смахивая покатившуюся слезинку. «Это от радости. Я тоже тебя люблю». Обхватив ладонями мое лицо, лорд запечатал мои губы долгим глубоким поцелуем. «Нам пора возвращаться домой», — наконец сказал он, отстраняясь. Волан-де-Морт подошел к останкам Крылова и, подобрав последний дар смерти, спрятал его в кармане мантии. «Что ты сделаешь с камнями?» «Ничего. Буду просто хранить», — задумчиво ответил мужчина. «И тебе даже не интересно узнать собственное будущее? Я и так знаю, каким оно будет, Аннабель, и каким же счастливым». Эпилог. 19 лет спустя. Англия, Лондон, вокзал Кингс-Кросс, платформа 9. Серые облака низко нависали над платформой. Осенний ветер, приносящий с собой запах влажной земли и осенних листьев, играл с прядями темных волос Астры, поднимая их в танце. Вокруг раздавался веселый детский смех, который создавал атмосферу тепла и надежды. «О, я вижу Натта. Увидимся на каникулах», — бросил нам с мужем старший сын. «Не так быстро, Аарон», — остановил его Волан-де-Морт. «Помоги сестре разместиться в поезде». «Да, отец», — Аарон закатил глаза и жестом показал Натту младшему, стоящему в окружении Теодора, Гермионы и младших сестер, что у него появилась обуза в виде сестры-первокурсницы. «Астра, ты не забыла порт-ключ?» — спросил дочь Волан-де-Морт. «Нет, вот он, папа», — она вытащила цепочку с кулоном из-под мантии. «Хорошо, в любой непонятной ситуации воспользуйся им», — дал напутствие Волан-де-Морт. «Помни, ты наследница могущественного рода, и в тебе сила, достойная великого волшебника. Я тебя не подведу, папа. Ты еще будешь мной гордиться», — пообещала Астра. Я наклонилась и обняла дочь на прощание. «Буду писать тебе 3 раза в неделю. Помни, что ты не одна. Не переживай, мамочка, со мной все будет в порядке», — заверила меня Астра. «Приглядывай за сестрой, Аарон», — обратился Волан-де-Морт к сыну. «Конечно, отец». Хогвартс-экспресс издал 2-й гудок, оповещающий, что он скоро отправится со станции. «Можете идти, отпустил наших детей темный лорд. Я смотрела вслед Арону и Астре, пока они не скрылись в вагоне поезда, а потом окинула платформу взглядом. Рабастан и Полумна обняли напоследок своих близнецов, и мальчики поторопились к своему вагону. Беллатриса с Рудольфусом махали на прощание выглядывающим из окна дочерям. Драко и Пенси помогали с погрузкой вещей младшему сыну. Встретившись взглядом с Гермионой, я приветливо махнула ей рукой. Навечно застыв в молодости из-за эликсира, порой я не замечала, как быстро течет время, а оно текло неумолимо. Удалялось так же быстро, как поезд, уносящий наших детей в Хогвартс. И сейчас, рассматривая своих друзей, оставшихся на платформе, я вдруг обнаружила, как сильно они изменились. Легкая улыбка тронула мои губы. Это неизбежно. Впрочем, за эти 19 лет изменилось многое. Пробужденная древняя магия источников заново возрождала мир. Словно желая наверстать упущенное за несколько веков сна, она благословила волшебников. В семьях магов еще никогда не рождалось столько детей, как за последние десятилетия. Волан-де-Морт сдержал обещание и принес волшебному сообществу новый расцвет и благополучие. Под его правлением мир изменился к лучшему. Нужно было оставить Астру на домашнем обучении, неожиданно прервал мои мысли нет, не темный лорд и не могущественный правитель, а любящий муж и заботливый отец. Волан-де-Морт с тревогой смотрел вслед уходящему поезду. За ней присмотрит Северус. Я дотронулась до его руки, уверенная в том, что он будет спокоен. Я знала нужные слова. Мы направились к пустующей части платформы, откуда можно было легко трансгрессировать. И, проходя мимо волшебников и волшебниц, я видела, как почтительно они склоняют головы перед моим мужем, Волан-де-Мортом, министром магии, величайшим на свете волшебником, повелителем смерти и всего магического мира.